хорошо в зависимости этой брать от тебя и отдавать тебе от твоего живительного света к твоим горам все тянется во мне. К твоим горам все тянется во мне. Посеял зерна, ты же их взращаешь, и сияет жизнь из крохотных чудес. Ты меня всецело поглощаешь потоками, идущими с небес. Ты меня всецело поглощаешь потоками, идущими с небес. Несу в протянутых ладонях тебе твои созревшие плоды, прекраснее восточных благовоний, их аромат теперь находишь ты. Прекраснее восточных благовоний, их аромат теперь находишь ты. Мне хорошо в зависимости этой самодачи. Ничего прекраснее на свете, брать от тебя и отдавать тебе. Нет ничего прекраснее на свете, брать от тебя.